Алло. Да, ну я. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Олег Валерьевич? Да, да, я слушаю вас. А Крамаренко, правильно? Правильно, правильно. Звонок столичного агентства по возврату долгов. Меня зовут Никита Сергеевич, инспектор финансовой безопасности. Уведомляю вас о записи разговора. Олег Валерьевич, в целях информационной безопасности год рождения свой назовите. Нахуй пошел. Год рождения свой назовите. Да еще я раз сам коллектор, успокойся, пошлете. Подожди. Я сам работаю коллектором, успокойся, мы коллеги, нахуй пошел. Да какой вы коллектор, вы должник. Да подожди, стой, ты завали ебало, придурок, я тебе серьезно говорю, нахуй пошел. Корректно общайся, ты, Олежа, корректно общайся, я сказал. Так, короче, просто хлопни ебучим. Корректно общайся. Спермоприемничек свой прикрой и слушай все внимательно. Значит, ты мокрощелка, косопупа, я тебе еще раз объясняю, блядь, сюда звонить не надо, пес. Иди под шканарь набирай, блядь, лохам каким-то. Сюда дендеринкать не нужно. Цифры эти удали совсем. Ты меня понял, пидор? Ай, дурачок ты, Олежа. Не понимаешь, да, всю серьезную ситуацию? Не понимаешь, что... Или ты понимаешь, но боишься. Страшно тебе, да? Значит, на реакцию включаешь. Копай, копай ямку. Я тебе еще раз объясняю, долбоеб.